О, я всех заставил ждать. Я иду, я быстро накидываю одежду и открываю дверь. Подождите, я иду. Тео. Когда Селия встает, чтобы попытаться последовать за мной, ее беременный живот мешает ей двигаться так, как она хотела. Кроул собирается увидеть тебя голой. Почему он корчит лицо? Просто лежи, если тебе тяжело. Подождите минутку, я буду именно там. Я слышу липкий звук из-за закрытой двери. Когда Селия вышла, ее живот был плоским, и она держала в руках ванну. Внутри ванны, конечно же, мое семя, которое она выдавила, толкая живот. Девочки, позаботьтесь об этом. В этом нет ничего опасного. Она толкает ванну в одну из служащих. Конечно, это йогурт, не кажется ли, что это не так? Послушайте, вы можете схватить его, и он немного теплый. У него рыбный запах. Интересно, что это могло быть? Сотрудники берут мою сперму и нюхают ее. Ох, одна из них лизнула. Вы только что кончили ведрами, а опять опухла. Пойдем побыстрее. После этого мы ходили по магазинам и ходили на спектакль в театре. У нас был взрыв, хотя меня беспокоит одно. Это прокрала. Кях, мои груди. Даже когда грудь Нонны внезапно выскочила из платья. Вот, используйте это, чтобы спрятать их. Те, спасибо. Кроул спокойно протянул ей полотенце. Эй, я хочу это. Даже когда Карла забирается на прилавок магазина. Карла-сан, ваше нижнее белье видно. Ара, спасибо. Кроул стоит позади Карлы и прикрывает ее. Он смотрит в другую сторону, защищая ее драгоценное место от взглядов других клиентов. Почему на тебе нет штанов? Я забыла. Даже когда Пипи забыла надеть штаны и подпрыгивала вверх-вниз. Я купил там в магазине. Используйте это сейчас. Кроул справляется с этим, не беспокоясь. Что с ним случилось? Было бы не странно, если бы Кроул, которого я знаю, опустил взгляд, когда он упал на землю и начал мастурбировать, если бы увидел, как грудь Нонны выскочила. Даже сейчас у него не было никакой реакции, когда он увидел голую леди Селию. Хаем, понятия не имею. Я пытаюсь спросить Марию, которая относительно близка ему, но она не понимает причины. Когда я смотрю на Мити, она кажется довольно обеспокоенной. Мити, ты что-нибудь знаешь? Эй, Хаем, я не уверена. Эй, ты моя жена. Подойди и расскажи своему любимому мужу. Лицо Мити слегка покраснело. Пожалуйста, не рассказывай об этом слишком многим людям. Хорошо, фактически. Мити тихо шепчет, чтобы другие не могли услышать, и объясняет мне секрет Кролла. Это был довольно шокирующий секрет. Что? Кролл импотент? Эн не кричит так громко. Вы посреди дороги. Даже не дергается и не напрягается. Ему всего 16. Как он теперь будет жить? Ты такой злой. Пожалуйста, прекратите это. Я смотрю на Кролла, а Мити прикрывает мне рот. Его просвещенное выражение напоминает взгляд Себастьяна. Нехорошо, теперь у него аура старика, когда он не может использовать свою вещь. Нет проблем, оставь это мне. Я что-нибудь с этим сделаю. Хардлет Гдона, рад видеть тебя здесь. Я думал о фестивале оргии с Кроллом и 10 проститутками, но мне помешал неожиданный человек. Это была Юнона, человек, который навещал меня в моем доме и оставил мне эту восхитительную секретаршу. Вице-министр Джуна мой, рад видеть, что вам нравится то, что может предложить Тартаент. Я должен поблагодарить вас за то, что вы назначили мне охрану. Но кто-то пытался нас обокрасть. Нет, ну, я просто забеспокоился, когда услышал о ситуации, которая произошла в городе по пути. Я просто рад, что у тебя все хорошо. Граждане внезапно начали участвовать в беспорядочной сексуальной деятельности. Должно быть, это какой-то нехороший наркотик или магия, используемая религиозной нацией Альтаира. Я промолчу об этом. В любом случае, ты сейчас свободен, я занят, пытаясь заставить член Кролла снова встать. Но я не могу ему этого сказать. Давайте послушаем, что вы хотите сказать. Девушки ходят по разным магазинам. Они, вероятно, могут делать покупки без промедления, если я не присматриваю за ними. Значит, ваша встреча с военнослужащими отложена. Мне очень жаль. Такое чувство, что ты только что открылся позорной стороне нашей нации. Ничего не поделаешь, если это вторжение иностранного врага. В любом случае, я не особо ждал встречи с ними. Мне удалось развлечь своих девочек, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы не пойти навстречу. Тем не менее, Хардлет Гдона отныне будет поддерживать отношения сотрудничества с нашей страной. Я думаю, что необходимо увидеть меч нашей нации, национальную армию. Думаю, я пойду, если ты действительно хочешь, чтобы я увидел, а также, как насчет того, чтобы взглянуть на реальное положение дел в религиозной нации Альтаира, нашего общего врага. Когда религиозный народ Альтаира стал моим врагом, на мой взгляд, эти евангелисты – просто группа непонятных людей. Как насчет этого? Вы можете быть офицером-наблюдателем. Таким образом, вы сможете наблюдать за битвой на границе. Конечно, офицер-наблюдатель – это, как следует из названия, солдат из третьей страны, который не участвует, а только наблюдает. Судя по всему, этот офицер может наблюдать за полем боя и делать что-то вроде того, как сражаются обе стороны, или узнавать состояние боя. Нет, но, если бы здесь был Леопольд, я бы с радостью отправил его. Идти лично, слишком хлопотно. Однако, если я откажусь здесь, я уверен, что Леопольд меня отругает, спросив, зачем я вообще туда пошел. Если я уйду, Нонна и остальные надуются. Думая об этом так, лучше я откажусь. Я ценю предложение, но я, естественно, отряд будет сзади, чтобы вы не подвергались опасности. Кому-нибудь также будет поручено направлять тебя, Солана. Да, сэр. Тот, кто появился после вызова, был молодым солдатом, одетым в военную форму женщиной, которая выглядела примерно на 20 лет. Будь его проводником и позаботься о нем. Да, сэр. Понятно. Размер ее груди кажется средним, хотя у нее красивое лицо. Ее слегка загорелая кожа выглядит здоровой и довольно привлекательной. Когда я протягиваю руку для рукопожатия, она на мгновение колеблется. Она, должно быть, бессознательно боялась прикасаться к мужчинам, так что, возможно, она девственница. Я позволю этой смущенной девушке коснуться моего члена, разорву ее девственность и заставлю ее кричать. Поглаживая ее плачущее лицо, я умело двигаю бедрами, и со временем ее крики боли превратятся в радостные стоны удовольствия. Хорошо, пожалуйста, уходите завтра с Солоной. Я буду под твоей опекой. Что я сделал? Я принял предложение еще до того, как понял. Как я и думал, я не годен для дипломатии. Я ничего не мог сделать до того, как Юнона научилась иностранным делам. А это так прискорбно, что я не могу сдержать улыбку на лице. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Активы. 10620 золота. Покупки минус 50. Сопровождающие в демократическую нацию Либатис. Нонна. Все еще красивая. Селия адъютант. Карла. Наложница. Мити. Наложница. Мария. Наложница. Катрин. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Лия. Любовница. Кейси. Призрак. Йогури. Сценарист. Пипи. Любовница. Алиса. Волшебница. Антония. Сын. Роза. Приемная дочь. Гида. Охрана. Кролл. Разные дела. Шварц. Непристойная лошадь. Мак. Охрана. Кристоф. Охрана. Ламми. Сексуальные партнеры. 226. Родившиеся дети. 48. Глава 213. Глава 213. Хардлет сама, вы в порядке? У вас мешки под глазами. Когда мы с Солоной едем верхом на лошадях, идущих на юг по дороге, она обеспокоенно смотрит мне в лицо. Я в порядке. Просто у меня были небольшие проблемы со сном. По правде говоря, я вообще не спал прошлой ночью. Девочки суетились из-за того, что я собираюсь снова оставить их одних, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как развлекать их с вечера до утра. Чтобы не дать мне обмануть, они выжимали меня досуха своими непрерывными атаками на мой член, вплоть до того, что привязывали меня к кровати и завязывали мне глаза. В конечном итоге это был всего лишь одинокий мужчина против 14 девушек, поэтому к тому времени, когда все они рухнули на кровать, солнце уже взошло, и у меня не оставалось времени спать. Честно говоря, я слышала много слухов о Хардлетте сама, но, как я вижу, сегодня вы берете с собой только одного слугу. Я уверен, что это не более чем дурные слухи, хотя она права. Единственный, кто сопровождал меня в этой поездке, Кролл. Пока Селия и Пипи хотели пойти с нами, их остановили другие девушки. Судя по всему, девчонки не допустят никаких форс-мажоров, к тому же я собираюсь просто наблюдать, так что в них нет смысла, когда нет опасности. Также мне будет легче целиться в Солону, если у меня не будет так много девушек, обслуживающих меня. В любом случае, все суета, Кроу ведет себя странно, я не хочу на него так смотреть. Мне нужно как-то вернуть его к тому состоянию, в котором он был, погрузив его в углубление женской груди или в слегка заметные трусики под ее юбкой. В любом случае, нам не понадобится много времени, чтобы добраться до границы на лошадях. Да, похоже, по пути тоже будет довольно безопасно. Путь к границе, разделяющий Либатис и религиозные народы Альтаира, строго контролируется стражей, размещаемой с короткими интервалами. Так не появятся ни разбойники, ни монстры. Пока наша армия Либатис защищает нас, нам ни о чем беспокоиться, Солана гордо выпячивает грудь. По пути мы довольно много общались, и, насколько я могу судить, она серьезная и чистая женщина. Она определенно достаточно привлекательна, хотя, если бы мне пришлось жаловаться, она слишком чиста. Как и то, что я почувствовал во время нашей первой встречи, она совершенно не знает нюансов между мужчинами и женщинами, поэтому она не замечала моих подходов, когда я небрежно тер ее плечи. Если бы она знала, что я делаю, и отвергала бы меня, тогда у меня была возможность подтолкнуть или затащить ее в постель, но, если она просто не признает мои ухаживания, я ничего не могу сделать. Что-то случилось? Нет, ничего. Что еще более важно, давайте поспешим вперед. Да, тем не менее у вас довольно внушительная лошадь. Не только его размер, но и он не тяжело дышит. Хотя мы уже некоторое время путешествуем в значительном темпе. Я уже дважды меняла лошадей. Что ж, если бы у этого похотливого коня была средняя выносливость и размер, я бы давно превратил его в конину. Как будто читая мои мысли, Шварц намеренно раскачивает свое тело и угрожает мне, но его глаза кажутся немного уставшими. Я знаю почему. Прошлой ночью, после того как он насиловал женщину, которая заботилась о нем, пока она не упала в обморок, он спаривался с кобылой за кобылой. Если бы у тебя было столько энергии, беги быстрее, сумасшедший конь, движимый сексом. Когда лошадь несчастно фыркает, я тяну извращенца за ухо. В последнее время его грива стала красивой, у него нет ушной серой клещей. Женщина, ухаживающая за ним, должно быть, постоянно с ним в течение дня, какая роскошь. Пограничная зона Альтаир-Либатис, это сцена на границе, которая попала в поле зрения, превзошла все наши ожидания. Если честно, я уже был готов к битве, в которой обе стороны были залиты кровью. Как странно, люди, собравшиеся вокруг границы, были не армией религиозного народа Альтаира, а простыми крестьянами. Их там не было ни 100 или 2, а по крайней мере 1000, насколько я могу судить. Количество охранников на стороне Либатиса составляет примерно 100, которые пытаются оттолкнуть и помешать другой стороне пересечь границу. Кто вы такие? Пока я наблюдал за этой странной ситуацией, подбежал солдат Либатиса. Я капитан сотни солдат эскадрильи первого дивизиона, Солана История. Это Хардлет Гдона, которого заместитель министра иностранных дел приказал рассматривать как наблюдателя. После четкого и правильного приветствия она протягивает другому солдату письмо, которое достает из нагрудного кармана. Капитан эскадрильи, мои глубочайшие извинения. Так вы приехали из подразделения в столице, вы говорите наблюдение, но здесь ни на что смотреть. Хардлет Гдона, генерал из Галдонии, он просто хочет своими глазами увидеть силы Альтаира, чтобы использовать их в качестве ориентира на будущее. Что я действительно хочу увидеть, так это то, как Солана раздевается, но пока я сохраню это в своем сердце. Если это все, то как видите, они недавно дрались именно так. Тон солдата говорит мне, что он сыт тем, что происходит. Они что, обычные крестьяне? Это обычные крестьяне. Но эти парни с Альтаира достаточно сумасшедшие, чтобы превратить этих крестьян в рабов. Если мы проявим к ним милосердие и впустим их в нашу землю, я уверен, что они вызовут беспокойство и заявят, что они просто слушали то, что говорит им их бог. Причина, по которой они пытаются прорваться сюда, вероятно, также из-за указания их бога Альтаира. Если ты считаешь всех их людей шпионами, это будет проблемой. Разве ты не можешь тогда просто отогнать их силой? Крестьяне не выглядят вооруженными. Если полностью экипированная армия Либатиса начнет атаку, она сможет легко разбить этих крестьян. Это возможно, если бы они начали прямую атаку. Однако, если ситуация такая, мы можем только остановить их вторжение. Мы зависим от инструкции из центра, поэтому можем отвечать только тогда, когда они отдают приказы. Как я и думал, то, как работает Либатис, действительно раздражает и требует много времени. На моей территории потребуется всего лишь простой приказ, чтобы убрать это, хотя ни одна из хорошеньких женщин не будет убита. Кроме того, у вас довольно большое копье. Я впечатлен, что ты можешь носить эту вещь, как будто это ничего. Ты так думаешь? О, черт возьми, ты заставляешь меня краснеть, я заглядываю в штаны. Ага, если я сам так говорю, он довольно большой. Хотя с этим тоже есть проблемы. Я должен хорошо подготовиться, иначе девочки пострадают. Особенно это касается слуг, которых я впервые беру в руки. Для них нет ничего необычного в том, чтобы кричать как сумасшедшие. У него такой блеск, которого я никогда раньше не видела. Из какого материала он сделан? О, ты говоришь о моем оружии. Как скучно. Крестьяне что-то кричат, пытаясь перейти границу, а армия Либатиса оттесняет их. Этот почти игривый обмен продолжается. Солана, можешь показать мне мою спальню? Ничего не поделаешь, что это единственное, что я вижу. Я полагаю, вы правы. Еще рано, но в этом приграничном форте слова Соланы оборвались. Она, должно быть, почувствовала какое-то сомнение, которое заставило ее взглянуть, и я тоже следую этому примеру и смотрю в том направлении, куда смотрят ее глаза, чтобы увидеть, как больше людей со стороны Альтаира шаркают в самом конце. Похоже, они добавили еще один ряд людей. Капитаны здесь, вероятно, тоже подтвердят это, но я должна также связаться. Подождите, Хардлет Гдона, я размахиваю копьем и сажусь на Шварца. Посмотрите еще раз, эти недавно добавленные люди не выглядят так, будто пришли сюда просто для того, чтобы устроить схватку. Эти новые дополнения содержат оружие, такое как молотки, косые топоры. Они не носят броню, но пограничной службы может быть недостаточно, чтобы справиться с такими цифрами. Я пойду и сообщу капитану. Солана поспешно уезжает, а я гонюсь за ней. Я хочу защитить ее, если возможно. Я тоже пойду. Кролл вытаскивает меч на бедре и готовит крышку от кастрюли. Он кажется спокойным, а не напуганным. Он кажется уравновешенным с момента боя с Ламми. Это может быть также потому, что он прибыл в какое-то незнакомое место после того, как его бессилие затянулось так долго. Новые войска идут. Вооружайтесь. Будьте бдительны. Это большой переполох. Хотя, возможно, теперь я смогу увидеть истинную силу армии Либатиса. Они переходят границу. Мы подтвердили, что они проигнорировали наши предупреждения. Уничтожьте крестьян. Нет, уничтожьте врага. Отряд лучников, огонь. Пройдя надоедливые процессы, стрелы вылетают со стороны Либатиса. Снарядов не так много, но они выпущены в унисон и точны. Солдаты хорошо обучены. Смерть глупцам, не боящимся Бога. Группа, в которую стреляют стрелами, громко кричит. Это послужило сигналом, вынудив крестьян, которые до сих пор толкали солдат вверх, вообще приподнять голову. Смерть отступникам. Благословение Мальтаира. Эти парни, они нападают на нас голыми руками. Отгоните их. Черт, их слишком много. Такое ощущение, что я видел это совсем недавно. Да это почти как шум, вызванный зомби на кладбище в Рафене. Кроул и я наблюдаем с безопасного расстояния. Армия Либатиса неожиданно хорошо обучена и обладает удивительно высоким моральным духом. Несмотря на то, что враги мгновенно окружают их, солдаты не паникуют и справляются с этим организованно. Однако разница в количестве очевидна, и армия Либатиса отступает к форту, сражаясь в этой грандиозной схватке. У меня нет планов вступать в бой и действовать как рыцарь в сияющих доспехах. В первую очередь, моя цель – увидеть, как сражается Альтаир и как реагирует армия Либатиса. Эта цель была очищена, поэтому правильный ход здесь – бежать внутрь безопасного форта и наблюдать за дальнейшим развитием боя. Ты идешь обратно? Нет, не буду. В замешательстве я потерял из виду Солану. Я не могу просто убежать в безопасное место, оставив девушку, которая вела нас, на произвол судьбы. Я мог сказать, хотя это было совсем недолго. Она не привыкла к дракам. Хотя у нее высокое воинское звание, ее работа, вероятно, связана в основном с церемониальными обязанностями. Пойдем, Кроул. Я пинаю Шварца в живот и прошу его бежать. Он знает, что это делается для того, чтобы спасти женщину, чтобы не казаться слишком несчастным. Солана, где ты? Я пытаюсь искать здесь и там, выкрикивая ее имя, но я не слышал никакого ответа из-за всех гневных криков и насмешек вокруг меня. У меня нет выбора, мне придется идти прямо в самую гущу схватки. Милостью Альтаира, Ой, заткнись, я отталкиваю человека, который бормочет что-то бессмысленное, с вершины моей лошади. Его голова прогибается внутрь, но мне наплевать. Эй, ты знаешь Солану? Я не знаю, вокруг столько врагов. У-у-у-у. Я пытался спросить у солдата, но он понятия не имеет. После того, как я убил трех вражеских солдат, окружавших его, я велел ему отвезти ее в форт, если он ее найдет. Божественное наказание. Вы не можете одолеть моего партнера чем-то таким слабым. Я смотрю на Кралла и вижу, как он блокирует удар молота крышкой кастрюли, а затем контратакует, нанося удар мечом. Его движения кажутся несколько более изысканными. Тем не менее, эта штука еще не сломалась. Какая крепкая крышка от кастрюли. Эй, ты знаешь Солану? О, Альтаир, пожалуйста, дай мне свою защиту. Плечо, которое я схватил, принадлежало вражескому солдату. Какое заблуждение, это то, что вы получаете. Я хватаю его за шею, вращаю на 180 градусов и слышу различные трескающие и скручивающие звуки. Я отпускаю подергивающегося мужчину и оглядываюсь. Не говори мне, что ее уже убили. Нет, отпусти меня. Тот резкий визг, который я слышал, определенно исходит от Солоны. Это пришло оттуда. Кролл, следуй за мной. Мне даже не нужно давать никаких указаний Шварцу, он просто убегает в сторону крика. Хотя это происходит за пределами моего поля зрения, я могу сказать, что все враги передо мной в этой схватке топчутся под копытами Шварца. Там, я смотрю, куда указывает Кролл, и вижу, как несколько врагов утаскивают Солону. Она больше не держит меч, ее хватают обеими руками, и ее оттаскивают. Думаю, они хотят забрать ее обратно на территорию Альтаира. Мы спасаем ее. Мужчина, похожий на капитана армии Лебатиса, нерешительно кричит. Подождите, они уже прошли наши границы. Если мы хотим перейти границу и атаковать, мы должны сначала получить разрешение от командира. Вы все еще это говорите? Это мое собственное решение. Отдай копье. Пожалуйста, подождите. Вы должны быть офицером-наблюдателем, поэтому вступать в бой – это. Я беру капитанское копье и бросаюсь вперед, держа в другой руке собственное копье. Конечно, я топчу границу. Меня не остановит никакая стена, поэтому я, естественно, сделаю приоритетом спасение женщины. Верни мне мою женщину. Пытаясь остановить мой одиночный рывок, эти ребята устремились ко мне с грубыми топорами и копьями. Я насчитываю 20 из них, и все они бормочут нелепое бормотание о боге, Альтаире или о чем-то еще. Не думай, что ты уйдешь живым после кражи моей женщины. Некоторые из них собираются вместе и опускают бедра, нанося урон своей добыче. Они, должно быть, думают, что построили линию копий, чтобы остановить кавалерию, но это довольно уродливое создание. Ты думаешь, этого достаточно, чтобы меня остановить? Я поочередно размахиваю копьями, которые держу обеими руками. Те, кого ударило острием моего копья, получают порезы и брызги крови, прежде чем они рухнут на землю. Те, чье оружие принимает удар, теряют свою жертву и просто тупо смотрят на меня. Ува, это лошадь. Геа. Шварц нацеливается на безоружных людей и наступает на них. На человека, на которого наступил зверь, который весит в несколько раз больше, чем обычная лошадь, не может сохранить форму. Я тоже не могу ему проиграть. Когда враг пытается подойти сбоку, я пронзаю его живот своим копьем и швыряю в другого врага. Обычное копье в моей левой руке ломается после третьего убийства, поэтому я краду топор у врага и использую его против них. М-монстр, демон. О, Альтаир, даруй нам свою защиту. Даже те, кто напал на меня, не боясь смерти вначале, начинают отступать. Я добиваю другого врага, пронзив его, прежде чем подбросить в воздух и разрезать пополам в воздухе. После того, как я увидел ливень крови, количество врагов передо мной явно уменьшилось. Какое это наблюдение? Вы готовы к борьбе? Галдония является домом для такого монстра? Че кто возьмет на себя ответственность за это? Я обращаю внимание солдат Лебатиса. Вы, ребята, стараетесь изо всех сил и убираете то, что осталось. Не слишком сбавляя скорость, я гоняюсь за Солоной, которую тянут, и спрыгиваю с моей лошади. Прежде, чем я узнал об этом, Кролл тоже со мной. Верни мне Солону, иначе я убью вас всех. Один пожилой мужчина развел руки и встал передо мной. Я не знаю, что он делает, но не похоже, что он собирается вернуть мне Солону. Наказываем врагов Бога наказанием по его воле. Если вы пойдете против него, «Вас ждет Ата», мое копье двинулось прежде, чем он успел закончить говорить. «Понятно, значит, у этих ребят есть защита Бога. Что ж, все, что ниже его плеч, исчезло, так что он может хотя бы продолжать говорить. Гухё, я крушу омерзительного старика ногами и выхожу вперед. Еще два человека с криками бросаются на меня. Я уклоняюсь от атаки первого и бью его топором по голове. Я хватаю другого за руку и отбрасываю его назад. Черт, я еще не закончил. Уа, когда мужчина пытается перевернуться и встать, Шварц наступает ему на голову. Погоди, если вы возьмете нас за руки, это женщина, да? Где женщина? Один из врагов пытается приставить меч к шее Саланы, но внезапно понимает, что ее там нет. Молодец, Кролл. Кролл тайком обошел их и увел Салану. Они отчаянно пытаются вернуть ее, но уже слишком поздно. В тот момент, когда еще двое врагов бросаются вперед, кончики моих копий выскакивают и пронзают их черепа, одновременно отрывая им головы и кося окружающих четырех врагов. Мужчины пытаются поспешно контратаковать, однако их необученные атаки кажутся мне такими, будто они даже не двинутся с места. Я уклоняюсь от топора атаки первого человека и бью его по лицу, затем я хватаю копье второго человека и отбрасываю его, наконец, я ударяю третьего человека по руке, чтобы сломать ее, прежде чем схватить его за шею и сломать ее. На этом я закончил убирать большинство из них. Есть еще два врага, которые были зарублены возле Кролла. Очевидно, Кролл был ответственен за победу над одним, в то время как Салана позаботилась о другом. Ахау, девушка выглядит потрясенной, сжимая окровавленный меч. У нее точно нет практического опыта на поле боя. Теперь все в порядке. Было страшно, правда? Я крепко обнимаю Салану. Спасибо, что спасли меня. Тем не менее, я тоже солдат, поэтому тебе не нужно относиться ко мне как к городской девушке. Звучит неубедительно, когда ее плечи дрожат, и она судорожно рыдает. Что бы с ней случилось, если бы ее затащили на территорию Альтаира? Я не особо союзник Лебатиса. Не могу сказать, что у меня хорошие отношения с министром иностранных дел. Однако я точно знаю, что даже граждане религиозной нации Альтаира безумны. По крайней мере, жители Лебатиса кажутся более открытыми для обсуждения, чем жители Альтаира. Мне нужно поговорить с капитаном о разных вещах, поэтому, пожалуйста, сначала вернитесь в форт, Салана говорит, пока я несу ее на руках. Ха, но твоя рука не отпускает. Рука Саланы хватает меня за руку, но не ослабляет хватку. Ага, да ладно. А, ее первая битва и ее страх смерти, похоже, оказали большее влияние, чем она думала. Тогда я обниму ее ненадолго. Кролл, мы можем переспать вместе, так что я рассчитываю, что ты приготовишь постель. Все суета. В конце концов, она была занята устранением последствий моего неистовства в качестве наблюдателя и очисткой меня от пересечения границы, поэтому я не смог взобраться на Салану. Рассказ от третьего лица. Тартаент. Девушки выражают недовольство уходящему мужу. Это также ужасно для Гира. Как он мог снова оставить нас одних? Он оставил меня и в этом случае. И Пипи. Пипи даже не знает, где он. На этот раз он взял с собой только Кролла, так что ему не следует дурачиться с женщинами. Как наивно. Сопровождающий его солдат, женщина. К этому времени он должен заставить ее визжать своим огромным членом. Эгир сама не может не наложить руки на любую женщину рядом с ним. Было бы лучше, если бы все закончилось только случайными отношениями, но он нахлопает в ладоши, как будто успокаивая кричащих женщин. Ничего не поделаешь, у Эгира сама тоже есть работа. После сильного удара Нонна ставит перед всеми сумку. Что это за сумка? Эгир сама сказал, что можно использовать его так, как я хочу, и наслаждаться им, пока его не было. Когда горловина мешка открылась, каждый мог видеть сумку, до краев наполненную золотыми монетами. Сколько там? Может быть, около 500 золотых? По сути, это говорит мне сойти с ума, не так ли? Остальные девушки смотрят друг на друга. Ты на самом деле не собираешься его использовать, не так ли? Мириль не может скрыть чувство шока, которое она испытала, когда увидела невиданную гору золота, вынесенную перед ней. Она права. Я думаю, вам следует остановиться, когда вы израсходуете достаточно, чтобы купить всем нам что-нибудь вкусненькое. Митя и Мария говорят одновременно. Они оба выросли в низших слоях среднего класса, поэтому роскошь с их точки зрения ограничивается небольшим застольем. Могу я пойти купить маме новое платье? Одежда дорогая, сестренка. Нонна правит буйными девушками. КХМ, мы женщины из дома Хардлиттов. Такая ограниченная роскошь, как это, будет позором для имени Эгир сама. Вот так, может пахнуть бедностью. Катрин тихо соглашается. Тогда что нам делать? У меня только плохие предчувствия по этому поводу. Лия наклоняет голову, а Селия держит ее руками. Подписывайтесь на меня, я научу вас делать покупки, как благородные женщины. Нонна энергично выбегает из гостиницы, а Гида и Мак преследуют ее в качестве сопровождения. Остальные девушки поглощаются настроением и следуют за ними по очереди. Магазин надежды. Это красивое платье может мне стоит его купить. Роу, в чем ты нерешительна? Магазинчик, шейте эту одежду. 13 нет, на 14 человек. На осенне-зимний сезон нам понадобится по 3 предмета одежды на каждого из нас. Большое спасибо за покупку. Ребята, делайте все вместе. Ресторан. И у меня будет это дорогое мясное блюдо. Мити, не веди себя так, будто ты бедная. Дайте нам все, что есть в меню. Я не против, если вы все съедите то, что мы не можем закончить. Конечно, мадам. Кондитерский цех. Это вкусно, вау. Они используют столько сахара. Селия-чан, кремовая здесь тоже очень сладкая. Все купим в магазине. Пожалуйста, доставьте его в нашу гостиницу. Уличный киоск. Ты это хорошо. У тебя глаз хороший. Эта ваза стоит всего 10 золотых. Нонна-сан, если у тебя появятся подделки, я скажу Эгиру сама. Странный уличный торговец. Это лекарство. Мои командировочные расходы израсходованы. Я не знаком с ценами, но готова расстаться с ними за 2 серебра. Таинственная женщина в капюшоне ставит перед собой единственную бутылку. Как и ожидалось, Нонна колеблется от подозрительного чувства, исходящего от продавца и предмета, поставленного перед ней. Мак выходит вперед, чтобы защитить ее. И какой эффект от этого? Повышение выносливости. Лицо Нонны дрожит, когда она представляет сцену, где ее любимый муж обнимает и насмехается над собой, но выражение ее лица быстро приходит в норму. «Я куплю это. Ара, у меня нет серебряных монет. Золотая монета, это нормально? Извините, у меня нет сдачи». Нонна колеблется еще мгновение. Даже она осознает, что ситуация идеальна для мошенников. Однако флакон кажется столь же эффективным, как и подозрительным. Она кивает, думая, что его действие можно проверить на Кроле и Кристофе, прежде чем она отдаст его своему мужу. Вы положительно оцениваете его эффекты, я гарантирую это. Тогда, я куплю это за 1 золотую монету. Это могло быть трудно увидеть, потому что ее лицо было прикрыто капюшоном, но глаза женщины, кажется, на мгновение расширились от удивления. Ты уверена? Я пока одолжу тебе. Отплати мне, если захочешь. Естественно, Нонна понимает, что, возможно, никогда больше не встретит этого продавца. Женщина поднимает лицо и некоторое время смотрит на Нонну. Позвольте мне узнать ваше имя. Нонна недоуменно смотрит на пузырек с лекарством. Люди, как правило, избегают разглашать свое имя при покупке таких вещей, как препараты, повышающие выносливость. Меня зовут Карла. Я приехала сюда на экскурсию. Карла, путешественница, поняла и спасибо. Когда-нибудь я верну этот долг. После того, как Нонна уходит, женщина молча встает. Она покупает еду, воду и замену своей изношенной обуви, а затем уезжает из Тартаента. Никогда бы не подумала, что буду в долгу перед каким-то человеком. Женщина откидывает капюшон. Она раскрывает свою белую почти прозрачную кожу, скульптурные черты лица и то, что выделяется больше всего, потому что у людей их нет, длинные уши. Женщина улыбается и одна идет на запад. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Осень. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 162.000. Центральный город Рафин. 25.000. Линдблум. 4000. Активы. 10120 золота. Дикое веселье минус 500. Сопровождающие в демократическую нацию Либатис. Нонна, все еще красивая. Селия, адъютант. Карла, наложница. Мити, наложница. Мария, наложница. Катрин, наложница. Куу, любовница. Роу, любовница. Мириль, Лия, любовница. Кейси, призрак. Йогури, сценарист. Пипи, любовница. Алиса, волшебница. Антония, сын. Роза, приемная дочь. Гида, охрана. Кролл, разные дела. Шварц, непристойная лошадь. Мак, охрана. Кристоф, охрана. Ламми, Сексуальные партнеры. 226. Родившиеся дети. 48. Глава 214. Глава 214. Змея поджидает в конце пути. Фу. Кое-кто заботится о деньгах. Когда я возвратился в гостиницу, девушки выстроились на полу и склонили головы. Единственные, кто поднял голову, это Пипи, которая подпрыгивала на кровати, и Кейси, которая ела пирог. У меня нет фетиша на то, чтобы заставлять женщину преклонять передо мной колени. Прекратите это. Тому, что произошло, не было оправдания. Даже с разрешения законной жены, это было просто неприемлемым. Мне очень жаль. Я не думала, что и я заражусь глупостью Нонны. Подумать только, я опозорила Гир саму. Тфу на меня. Наступите на меня. Катрин и Карла также уныло извинялись. Когда я смотрел на Селию, она казалась особенно жалкой и подавленной. Не волнуйтесь так сильно. Это просто немного увеличит мою работу. Сумма золотых, которую я отдал Нонне, была суммой, выделенной на дорожные расходы за всю поездку. Я не думал, что вся сумма будет потрачена за несколько дней моего отсутствия, поэтому даже я не мог объяснить это. Я попросил Джуна помощь, и он предложил заплатить столько, сколько нужно, поэтому теперь все в порядке. У него было шокированное лицо. В первую очередь, это ожидается от тех, кто приглашал нас сюда, чтобы они взяли на себя все расходы. Молчи, это твоя вина. Я сожму эти твои бесполезно большие груди. Всякий раз, когда Нонна пытается заговорить, другие девушки концентрируют свои атаки на ней и заставляют ее визжать. Либатис покрывал расходы на нашу гостиницу, но нам нужна была некоторая сумма денег, чтобы оплатить различные мелочи во время нашего пребывания, а также расходы на еду. Уу-у-у, так быстро облажаться после свадьбы. Мы не имеем права называться женами. Митя и Мария тоже унылы. Я не могу выносить эту мрачную атмосферу. Это путешествие должно было быть веселым. Я должен поторопиться и наказать их, чтобы у них был новый настрой на завтра. Я понимаю. Тогда я накажу вас за то, что вы потратили все деньги на поездку. Но на этом мы закончим это испытание. Завтра вы все будете наслаждаться новым днем. Вы собираетесь отшлепать нас, или, возможно, клеймить. Лия не шутила, когда говорила такие вещи, поэтому я не собирался принимать ее предложение всерьез. Зачем мне травмировать своих собственных женщин? Эгир сам назначает наказание, так что очевидно, что произойдет. Уу, штраф. Все, давайте войдем в ванну и помоемся. Ей, что происходит? Куу и Руу, кажется, не поняли. Карла толкнула их сзади в спину и вела в ванную. Это очевидно. Все мы будем наказаны в задницу жезлом Эгира. Все разразились криками и визгом предвкушения. Алиса, не ликуй так громко. То, что твою задницу изнасилуют, не является для тебя наказанием, поэтому ты получишь что-то другое. Наступил следующий день. Уум, я больше не могу смотреть всем в глаза. Не плачь. Как ты думаешь, кто в этом виноват? Нонна горестно всхлипывала. Несмотря на то, что она главная виновница, я, возможно, перегнул палку. Все в порядке. Немного смущения, это в самый раз. Более того, Эгир, тебе действительно 23 года? Да, мне было трудно определить свой возраст самостоятельно. Я не знаю своего настоящего возраста, поэтому Нонна определила мой возраст на 1 год старше себя. А разве ты на самом деле не моложе? Почему ты так говоришь? Я кажусь таким ребенком. Мне казалось, что в последнее время я веду себя более по-взрослому. Та штука в твоей промежности, которая продолжает увеличиваться. Если тебе действительно 23, то разве она не должна в какой-то момент перестать расти? Во время вчерашнего наказания, я думала, что моя задница действительно порвется. Я ничего не могу с этим поделать. Возможно, она растет из-за того, что я сплю с таким количеством женщин. Нет, если он не перестанет расти в ближайшее время, все в конце концов умрут. Тогда я постараюсь не позволить ему стать слишком большим. Я лично хочу, чтобы он стал больше. Эй, всем пора есть. Кейси подплыла к нам. К счастью, никто в гостинице ее не увидел, поэтому она могла делать все, что ей заблагорассудится. Какое меню на сегодня? Жареные овощи с большим количеством перца чили. Когда я откусила кусочек, он был острым, но вкусным. Хи-хи-хуа. Карла и Нонна закричали. Я сообщу остальным тоже. Кейси ушла. Когда она заходила в каждую комнату, я слышал крики и отчаянный плач. Единственное, кто радовался новостям, это Алиса. О, наше здоровье отличное, так что нам не нужно есть. Я схватил Нонну, когда она пыталась убежать. Не стоит пренебрегать едой. После этого все девушки взяли себя в руки. Мы с удовольствием осмотрели Тартаент и другие безопасные места. Во время нашего путешествия то тут, то там возникали неприятности, но все они разрешились без происшествий. «Правильно, правильно», — говорила Джуна. После той битвы божественная нация Альтаира часто повторяла одно и то же снова и снова. В будущем, похоже, Лебатис также будет использовать тотальные военные стратегии, чтобы справиться с ними. Правда, это означает, что небольшая стычка, скорее всего, произойдет. Пока я болтал с Селией во время наших приготовлений к возвращению домой, кто-то в военной форме подошел и встал в дверях. «Хардлет-сан, большое спасибо». Тогда я не могла выразить свою благодарность должным образом. У двери стояла Солана. Очевидно, она пришла выразить свою искреннюю благодарность. Это мужской долг, спасать женщин. Не беспокойся об этом. Посмотрев на нее снова, я увидел, что ее лицо немного раскраснелось. Оно явно отличалось от того, когда я впервые встретил ее. Я, наверное, мог бы насильно повалить ее на землю и овладеть ею, но сейчас у меня нет времени. Может быть, я мог бы немного подразнить ее. Я ждал того момента, когда Селия покинет это место. Солана, что? Я обнял ее и крепко поцеловал. Солана немного сопротивлялась из-за того, как неожиданно это произошло, но она стала послушной, когда мой язык проник в ее рот и даже обхватила руками мою спину. Наши языки переплелись, и мы обменялись слюной, а наши губы издавали влажные чмокающие звуки. «Ммм, ты не теряешь времени даром. Я неравнодушен к красивым женщинам». «Фуф, как и ожидалось от бабника, о котором я слышала из слухов». Солана усмехнулась, приблизив свое лицо к моему по собственной воле, прежде чем поцеловать меня в губы. «Это был мой первый поцелуй. Увижу ли я тебя снова, когда-нибудь?» «Безусловно. В подобных ситуациях я должен говорить определенно. Эгир сама, подготовка завершена. Селия возвратилась, это означал конец нашей встречи. В конце концов, мы встретимся снова, и тогда я разорву ее девственность своим твердым жезлом». Через несколько дней после того, как мы сели в карету, возвращаясь домой, мы столкнулись с толпой торговцев и путешественников, выстроившихся на дороге возле города Шлайт. Когда я взглянул на происходящее, то увидел, что это стражники из Лебатиса мешают им двигаться дальше. «Эй, давайте, не перекрывать здесь дорогу, у меня в повозке свежие овощи. Я тоже не успеваю к сроку доставки. Просто отпустите нас уже». Кажется, все недовольны тем, что их остановили. «Дорога закрыта? Какая редкость». Дорога могла быть закрыта возле обрывистой горы или возле реки из-за опасения оползней и наводнений, но это место не должно быть подвержено ни одной из этих опасностей. «Тогда это должно быть из-за монстров или бандитов, может быть», — появился бродячий орк. Карла и Мири тоже высунули головы, чтобы проверить ситуацию. Трудно подумать, что армия Лебатиса стала бы перекрывать дорогу из-за бандитов, учитывая безопасность, которую мы видели на их дорогах. «Тогда это должно быть связано с появлением непредвиденного и трудноуправляемого монстра. Просто ждать здесь скучно. Я пойду посмотрю. Ты опять делаешь что-то ненужное». Тредгз взялась за голову. «Все решится быстрее, если вы тоже поможете». «Эй, что за монстр появился? Если это орк, я могу помочь». Я пытался докричаться до стражников, преграждающих дорогу. «Хаэм, нет, это не орк, а ламия. Ламии доставляют не меньше хлопот, чем орки, но это какая-то странная ламия, да, но мне не хочется ее истреблять». По какой-то причине она не бродила вокруг в поисках добычи, а направлялась по дороге в Галдонию. Такого я еще никогда не видел. На спине она несла большой багаж, завернутый в ткань. «Не говори мне, эй, не это ли, Селия?» Кристоф и Гида имели общее представление о том, кто это. Я догадывался о личности Ламии с багажом, которая тоже направлялась в Галдонию. Помнится, я говорил, что мы были парой, но, похоже, она пыталась проскользнуть на мою территорию. Где она сейчас? На самом деле, она довольно быстро, вероятно, около границы с Галдонией сейчас. Поспешим. Эй, я говорю тебе, что с этого момента это опасно. Я прошел блокпост и продолжил свой путь. Мой отряд сопровождения ждал у пограничной зоны. Если Ламия внезапно появится перед ними, они могут уничтожить ее. Мы дошли до зоны, расположенной не слишком далеко от границы, и увидели тонкий след дыма, поднимающийся из расстеленной травы на небольшом расстоянии от дороги. Я подошел ближе и увидел Ламию. Она готовила суп на открытом огне, свернувшись калачиком и находясь на грани слез. Ее обнаженная грудь, последняя, о чем мне стоит беспокоиться. «Уоу», я сказала, что ничего не собираюсь делать, так почему они направили на меня мечи? Я просто выполняла обещание того человека и шла к нему домой. «Ну, такое случается, если ты появляешься из ниоткуда». Когда я позвал ее, она энергично обернулась. Ее заплаканное лицо мгновенно изменилось на улыбающееся. «Эгир, встретить тебя в таком месте, это должно быть судьба». «Нет, просто ты бродила по дороге и устроила большой переполох». «А чудовище? Подождите, разве это не Ламия?» «Всем стоять!» Девочки отшатнулись назад от неожиданной встречи, а волосы Алисы постепенно приобрели ярко-красный цвет. Казалось, что огненные шары могут начать летать в любой момент. «Все, не волнуйтесь, это Ламия, женщина Эгир Самы». Силья сообщила всем об этом голосом, похожим на стыд. «Ах, понятно, так он ублажает даже змею, а, как замечательно, что все так быстро смирились с этим. Так вы говорите, что я могу пойти с вами? Да, да, не будет никаких проблем, если ты будешь со мной, хотя это может быть не очень хорошей идеей, если ты будешь ползать по земле в таком виде. Она напугала бы людей, мимо которых пройдет, и, возможно, пустила бы несколько плохих слухов. Правильно, мы выгрузим весь багаж из этого вагона и разложим его по другими вагонам. Не думаю, что все поместятся. Все, что не поместится, можно погрузить на Шварца. Он выдержит вес. Я игнорировал Шварца, который недовольно мычал, и его смотрителя, который гневно протестовал. Ей, что со мной будет? Не волнуйся, Лэмми, предоставь это мне. Граница Галдонии. С возвращением, господин феодал. Мы расстались с Третцем и другими сопровождающими на границе, и я встретился со своим собственным отрядом сопровождения. Лэмми тоже с нами, но никто не удивился. Эта женщина, ваша новая любовница? Да, ее зовут Лэмми. Защищая ее с этого момента. Конечно, это само собой разумеется, но почему она высовывает голову в люк на крыше кареты? Ехихи. Она в карете одна, почему бы тогда не поехать в карете господина феодала? Мне и здесь хорошо. Мне больше нравится смотреть на пейзаж вот так. На лицах провожающих появилось сомнение, но им дали сигнал к отъезду. Кажется, только лошади Ламмедона вели себя странно. Возможно, будет лучше, если она пересядет. Шварц, иди помоги потянуть. Как только Шварц прицепился к повозке с двумя лошадьми, скорость повозки пришла в норму. Ничего не поделаешь, что лошади напуганы. В конце концов, Ламми обычно едят диких лошадей. Кстати, тело Ламми уютно свернулось внутри кареты. Все помогали прятать ее в повозке, и поскольку больше не хватало места для размещения остальной ее части тела, у нас не было выбора, кроме как позволить ее верхней части тела торчать снаружи. Теперь мне нужно подумать, что с ней делать, когда я вернусь на свою территорию. Протагонист. Эгир Хардлет. 23 года. Осень. Статус. Маркграф Королевства Галдония. Великий феодал Восточной области. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 163 000. Крупные города. Рафин. 24 000. Линдблум. 4500. Семья. Нонна. Красивая Нонна. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Мити. Наложница. Мария. Наложница. Катрин. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мири. Любовница. Лия. Любовница. Кейси. Голодающий призрак. Рита. Главная служанка. Йогури. Драматург. Пипи. Любовница. Алиса. Волшебная девочка. Ламми. Любовница змея. Марселина. Любовница. Дочь. Стефания. Любовница. Бриджит. Сексуально неудовлетворенная. Фелиси, любовница. Себастьян, дворецкий. Доротея, любовница, в столице. Мелисса, любовница, уехала в столицу. Альма, уехала в столицу. Дети. Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери. Антония, Клод, Гилбарт, Рейнер, Бартоломе, сыновья. Роза, приемная дочь. Подчиненные. Селия, адъютант. Гида, отряд сопровождения. Кролл, монах-отшельник. Ириджина, командир. Луна, командир. Рубин. Майла, офицер охраны. Полти, руководитель обучения. Гретель, стажер по внутренним делам. Леопольд, штабной офицер. Адольф, мирные дни. Тристан, длительная командировка. Клер и Лори, официальный торговец. Шварц, проказливая лошадь. Лилиан, актриса. Армия, 6000 человек. Пехота, 3500. кавалерия, 1000, лучники, 1000, лучная кавалерия, 500, пушки, 30, большие пушки, 10, резерв, 3500, охранное подразделение, 150, активы, 8070 золотых, долг перед Юноной минус 50, военная вербовка X500 минус 2000, сексуальные партнеры, 226, рожденные дети, 48, глава 215. Это был первый раз, когда я обменивался словами с кем-то из Народной Федерации Вандалии. Я находился лицом к лицу с каким-то мужчиной средних лет, который представился мне раньше, но я уже забыл его имя. Просто мне не нравился этот парень, и поэтому его имя не запомнилось мне совсем. Я бы хотел, чтобы мы продолжали строить дружеские отношения друг с другом. Это зависело от направления нашего разговора, но у меня было такое чувство, что этого не произойдет. Как бы то ни было, я всего лишь феодал определенного региона, я бы хотел обсуждать национальные вопросы с теми, кто находится в столице. Это был просто заранее подготовленный набор слов, так мне было легче убежать. Нет, по этому вопросу будет быстрее поговорить с тобой, тем, кто находится прямо по ту сторону границы нашей страны. Ой, не получилось убежать. Наши сегодняшние переговоры касаются решения о границах. Границы, я думал, это уже решено. Нет, наша территория простиралась до южной границы Галдонии, другими словами, граница бывшего королевства Трия была границей, разделяющей два государства. Линия границы между королевством Трия и нашей страной крайне расплывчата. В конце концов, рядом с границей нет ни подходящего города, ни важного источника воды, так что не было смысла устанавливать детали. Тогда в чем проблема? Вероятно, королевство тоже не имело четкого представления о мельчайших деталях, касающихся границ в отдаленных регионах. Но в последнее время в приграничных районах наблюдается заметное развитие. Было построено много деревень и ферм. Это, Адольф начал говорить, они не возникли из ниоткуда, мы вложили деньги в этот район, чтобы он мог развиваться. Хорошо, и как вы собираетесь определять границы? Если я не услышу это первым, наш разговор ни к чему не приведет. Мы хотим вот так. Мужчина провел линию на карте перед собой. Это, Адольф в шоке вскрикнул, хотя я его не виню. Линия, которую этот человек нарисовал в качестве границы, изображающая территорию, которую он хочет отдать Народной Федерации Вандалия, включала в себя около 20 больших и малых фермерских деревень и значительное количество пахотных земель. Он сказал, что хочет взять регион, в который мы вложили деньги и рабочую силу, как свой собственный. В первую очередь область, где Тристан построил оборонительный лагерь, также находилась рядом с ними. Отдавать землю тому, кто даже не может сам ею распоряжаться, все равно что бросать жемчуг свиньям. Ха-ха-ха-ха, не думаю, что какой-либо феодал кивнул бы головой на это. Я забрал у него ручку, чтобы перерисовать линию. Однако я не был уверен, где именно проводить линию, поэтому я нарисовал линию, идущую как можно дальше на юг, отчего лицо мужчины исказилось от отвращения. Черт, я зашел слишком далеко. Она проходила прямо через центр Солода, явно выглядя кривой в мою пользу. Вы сейчас шутите? Я услышал жажду крови в голосе этого человека. Это можно сказать и о вас. Атмосфера дискуссии мгновенно стала похожей на матч смерти. Он первый сказал что-то нелепое, я не виноват. Пока мы молча смотрели друг на друга, Адольф сказал, чтобы прервать разговор. Если мы продолжим наши переговоры, мы должны найти какие-то общие точки соприкосновения. Если вы рассмотрите особенности нашего развития, уплаты налогов или структуры урожая. Предложение Адольфа было безусловно реалистичным. Если переговоры продолжать, лучше всего оставить все на его усмотрение. К сожалению, не похоже, что этот парень пришел обсуждать какие-то подробные условия. Наша нация ничего не знает обо всем этом. Если решение о границе принято, разве не очевидно, что люди, которые там живут, тоже переедут? Я не намерен отступать от плана, который моя страна разработала с самого начала. Понимаете, о чем я? Этот парень просто хотел с самого начала протолкнуть свой собственный план. Прежде всего, его метод ведения дел не дипломатичный, как у Джуна. Он не тот человек, с которым можно вести переговоры. Я попросил Адольфа отойти. Это уже не переговоры, а значит, это вне компетенции чиновника по внутренним делам. Леопольд заменил Адольфа и встал позади меня. Я тоже не собираюсь легко уступать территорию. Это означает, что мы оба не согласны, верно? После того, Как я услышал грубый тон собеседника, мне не нужно было вести себя вежливо. Это замечательно, лично мне так разговаривать легче. Безумец хлопал по столу и приблизил свое лицо ко мне. Только не говорите мне, что он собирался меня поцеловать, я прикажу его за это казнить. Моя страна, миролюбивая страна, которая ставит своих граждан на первое место. Однако мы не являемся нацией, незнакомой с войной, мы не боимся чего-то подобного, понятно? Это вполне понятная угроза. Теперь мне не нужно беспокоиться о каких-либо недоразумениях благодаря вашим усилиям. Адольф посмотрел вниз с суровым выражением лица, а Леопольд кивнул мне. Должно быть, они просили меня сказать это. Ну что ж, запугивание этого человека было весьма действенным. Как я и думал, этот парень не дипломат, а какой-то солдат со стажем. Он источал жажду крови. Адольф и Рита, выполняющая роль горничной, трусились в страхе. Но на меня это не действовало. Сколько себя помню, я постоянно участвовал в смертельных поединках. Единственные спокойные времена были, тогда, когда я был с Люси. Я приблизил свою голову к его голове, как будто я ударяю его головой. Я, конечно, не хотел поцеловать его. Слушай внимательно, я не такой, как ты, который знает только войну или не боится ее. Мужчина пытался понять, что я говорю, и на мгновение наклонил голову. Вот актерское мастерство, которое я отшлифовал, играя с актрисой Лилиан. Я просто обожаю войну. Звуки лязгающих мечей, эхо криков, танцующие языки пламени, я не могу насытиться этим, я люблю все это. Но что я действительно люблю, так это женщин. Лицо мужчины слегка отодвинулось назад, а я подвинулся вперед, словно пустился в погоню. Если война – это то, чего вы хотите, то я только за. В последнее время у Галдони не было новых врагов, так что я не мог участвовать ни в одной. Давайте устроим себе веселый поединок. А да, все было мирно, но такое ощущение, что я все это время сражался. Я сражался, а потом спал с женщинами в бесконечном цикле. Сколько бы осталось от моей жизни, если убрать эти два занятия? В голове всплывали обнаженные тела девушек, с которыми я спал в прошлом. Сейчас, нехорошо, я находился в середине запугивания кого-то, но при этом я начинал улыбаться. Я как-то подавил улыбку и подошел к мужчине с ровным лицом. Что за, вы сумасшедший? Вы знаете, какими силами обладает моя нация? Я не против быть дикарем. Я не знаю, 100 000 у вас или 200 000, но это не повлияет на удовольствие, которое я получу на поле боя. На самом деле, чем больше сил у противника, тем больше я получаю удовольствия. Нехорошо, я уже представлял себе сиськи Нонны. Я больше не мог сдерживаться. Мой член начинал твердеть. Надеюсь, он не заметил. Я продолжал идти вперед к мужчине. На моем лице появилась улыбка. Мужчина сделал шаг назад и споткнулся, упав на диван позади себя. Мое выражение лица вернулось к нормальному, и я сделал глоток чая, сев обратно на диван. Вам тоже следует выпить. Нет, спасибо. Я сказал Нонне, что из Федерации народа Вандалии впервые прибудет гонец, поэтому она приготовила чай из самых качественных чайных листьев, а теперь он остыл. Если вы не собирались пить, то дайте мне знать заранее. Наконец-то мы снова начнем войну. Мне было скучно все это время, так что я с нетерпением ждал этого. Даже Леопольд, стоящий позади меня, присоединился к этому со своей дерьмовой игрой. Так, мы готовы? Нет причин, чтобы мы не были готовы к войне. Если мы вовлечем Элибатис, я уверен, что это станет большой войной. Возможно, это просто игра, но он довольно разговорчив. Продолжай и расскажи мне о твоих постельных играх с Ниной. Я пытался разузнать, но не смог заставить его сказать об этом. Великая война, мое сердце заколотилось. Я уверен, что многие будут убивать и многие будут убиты. Как замечательно, из вытекающей крови и кишок может образоваться новая река. Фу-фу-фу-фу-фу, я сейчас жажду крови. Леопольд тоже участвовал в жестокой игре. Селия, ты, наверное, вычитала эту фразу где-то в книге, и она кажется смешной только мне, так что больше так не говори. Я встал и положил руку на плечо мужчины. Так вот оно как. Скажи своему народу, что твоя нация хочет начать войну, и я буду развлекать тебя, когда ты захочешь. Вы можете ответить объявлением войны или вторжением на мою территорию, или чем угодно, мне все равно. Мужчина явно испугался и просто ушел, не отведав ни кусочка от приготовленного для него ужина. Это действительно нормально. Как только переговоры были закончены, я опустился на диван, задав вопрос Леопольду. «Я не против несоблюдения формальностей. В некоторых местах вы зашли слишком далеко, но в целом это не страшно. Но разве это не означает, что мы скоро начнем войну?» Адольф выглядел взволнованным, хотя Леопольд сказал, что все в порядке. «Я так не думаю. Если мы покажемся слабыми, возможно, они вторгнутся после переговоров, как часть более крупного плана, но поскольку мы показали, насколько мы боеспособны, это бессмысленно. С нашей стороны это было прекрасным поведением, но не слишком ли отличаются наши вооруженные силы? У них более 100 000 солдат. Адольф боялся, что в южном регионе начнется война. Я его не виню, ведь если этот регион охватит пламя войны, вся его работа по развитию региона превратится в пепел в одно мгновение. Это, конечно, общая военная сила Вандалии. Однако это не то количество, которое они будут использовать для вторжения к нам. В конце концов, их самая большая угроза – это не мы, а божественная нация Альтаира, которая также разделяет их границы. Народная федерация Вандалии и божественная нация Альтаира практически ни в чем не сходятся во взглядах, поэтому о дружественном урегулировании между ними не может быть и речи. Если Вандалия мобилизует всю свою армию, чтобы расправиться с нами, Альтаир немедленно оценит эту возможность и сделает свой ход. Они также почувствовали присутствие Лебатиса. Я не знаю, знают ли они о соглашении, которое мы заключили с вице-министром Юноной, но они могут сделать всех вокруг себя врагами, если не будут осторожны. Возможно, они решат не рисковать так сильно ради 10 или 20 деревень. Начнем с того, что им и так трудно сражаться с Галдонией в одиночку. Вандалия пытался отгородиться от своих давних врагов в Альтаире, в то время как у Галдонии таких врагов нет. Вся армия может быть использована для защиты от любого вторжения. Меня тоже немного беспокоила эта часть. Почему послали кого-то с таким высокомерным отношением? Селия наклонила голову. Похоже, она сама во многом разобралась, впечатляет. Хотя ее игра была отстойной. Леопольд, Адольф, Селия, говорите все, что приходит вам в голову. Пока что мы подумаем, а то, что нам непонятно, оставим на потом. Они просто хотели решить вопрос о границах. Может быть, они хотели сделать это выгодным для себя? Это слабая линия мысли. В таком случае они бы приняли компромисс с Адольфа. Селия опустилась на пол в расстроенных чувствах. Я поспешно погладил ее по голове, сказав ей, что я не особо давлю на нее. Особого военного значения в продвижении границ на север нет. Леопольд говорил тихо. Нина принесла ему чай. Когда-нибудь я раскрою секреты их ночной деятельности. Что означает, это еще одна причина.